Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение курса библейской истории Ветхого Завета, мы все еще рассматриваем патриархальный период. Авраам, как вы помните, по велению Божию оставил Ур Халдейский и пошел с Сарой, отцом и племянником Лотом, не зная, куда идет. Но Господь Бог все предвидел. Он задержался до смерти отца своего Фары в Харане, а потом пошел дальше, в землю Ханаанскую, которую Бог обещать дал ему и потомству его. Но сына от Сары у него не было. Она оставалась бездетной. Только на 100-м году жизни он имел сына от Сары Исаака. Это было чудесное явление веры. Он обещал Саре, что она будет благословенной, и станет матерью народов, и князья народов произойдут от нее. Бытие 17 глава, 16 стих. А о вере Сары сказано в послании к евреям. «Верую и сама Сара, будучи неплодна, получила силу в принятии семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Послание к евреям, 11 глава, 11 стих. Однако, наибольшее испытание веры Авраама произошло, когда Бог повелел Аврааму пойти с Исааком на гору Мария и там принести единственного сына, которого он безмерно любил, в жертву. Великое испытание веры – это было не желание крови невинного отрока любящим Богом, а указание, что он сам отдаст своего единородного возлюбленного сына в жертву на Голгофе, по истечении столетий, в искупление мира от грехов. Испытание веры Авраама было непосильным без благодати Божией. Но Авраам верил, что Бог может воскресить Исаака из мертвых. Сара не знала подробностей о странствовании Авраама с Исааком и слугами. Возможно, что она слышала от мужа о жертвоприношении, которое он хотел совершить на отдаленной горе. Как Бог мог нарушить свои обеты и Аврааму о славном потомстве и о князях народов, которые произойдут от Исаака? Но само испытание веры патриарха Авраама в его преклонном возрасте непостижимо нам. Оно открывает немного занавес на всю муку, страдание, агонию божественного сердца Творца и Спасителя, когда Иисус Христос страдал на кресте. Вера в могущество Божие открывается в сердце и словах Авраама, когда он сказал им «подождать у подошвы горы, пока он совершит там всесожжение и вернется к ним с Исааком». Бытие 22 глава, 5 стих. Здесь теплится в сердце Авраама веры, что Бог возьмет Исаака у него, а потом снова отдаст, воскресив его из мертвых. Послание к евреям, 11 глава, 29 стих. Господь Бог видел сердце Авраама и веру его, потому и остановил руку его с ножом в ней над Исааком. Он избавил его от мук душевных и агонии, которые сам перенес во время смерти Иисуса на кресте. «Теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел Сына Твоего, единственное Твоего для меня». Бытие 22 глава 12 стих. Бог предусмотрел все наперед и приготовил овна для жертвы. Исаак остался жить, дабы исполнилось слово пророчества от Бога, сказанное Аврааму. «В семени твоем благословятся все племена на земле». Бытие 22 глава, 18 стих. Во Христе Иисусе исполнились эти слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3 глава, 16 стих. Готовность Авраама принести Исаака в жертву является прообразом искупительной жертвы Господа Иисуса Христа на Голгофе. Итак, во Христе благословятся все народы. Аврааму было открыто Духом Святым, что люди, которые окружали его в то время, амореи и другие, не примут в сердца свои живого Бога и предназначены для истребления. Посему он не желал, чтобы Исаак взял себе жену, одну из их дочерей. Будучи стар, он послал своего верного слугу в Харан, в Месопотамию, где жили его родственники. Там совершилось весьма памятное и полное провидение Господне путешествие Илиезера к родителям Ревеки. Ее встреча со слугой у колодца, просьба его напиться воды из ее кушина, добродушие Ревеки к страннику, которого верблюдов она напоила также и пригласила в дом отца своего. Девушка обнаружила прекрасный характер вежливости и услужливости. Исполнилась тихая молитва Илиезера, о чем читайте подробно в 24 главе Бытие. Это не только событие древнее, но и прообраз Церкви Христовой. Исааку было 40 лет, когда он женился на Ревеке, дочери Вафуила. Лаван был ее братом. Бытие 25 глава, 20 стих. Из этой же главы мы узнаем, что по прошествии 20 лет родила Ревека близнецов Исава и Иакова. Они отличались друг от друга характером своим. И Господь сказал Ревеке, что больше народ будет, который произойдет от одного из братьев, но будет служить меньшему народу. Потомки Исава будут служить Израилю. Так как Иаков вышел из утробы матери вторым, держась за пету Исава, то технически следовало, что первородство принадлежало Исаву. Это повлекло за собою семейную драму. Позже, проголодавшись, Исав продал свое первородство Иакову за чечевичную похлебку, а потом утерял и благословение отца. Иаков получил это благословение о первородстве от слепого Исаака. Исав обнаружил свой опасный характер пренебрежением достоинством первородства в семье, которое давало ему положение священника в семье. Он был плотским человеком и легкомысленным. В то время как Иаков, любимец матери, был склонен занять это положение, даже прибегая к хитрости перед отцом своим Исааком, потерявшим уже в то время зрение. Читайте Бытие 25 главу 34 стих и увидите полное положение равнодушия Исава, что он совершил преступление пред Богом и отцом своим, променяв первородство за чечевичный суп. Когда он утолил свой голод, то он встал и пошел своим путем. Путь его был лишенный духовности, совесть его уснула. Плоть преобладала над духом. Священное положение первородства не беспокоило его ничуть, что он сделал первый шаг к полной его потере. Однако Священное Писание не скрывает и характера Иакова, который, хотя и был предназначен Богом быть родоначальником израильского народа, но был склонный к хитрости и лукавству. Само его имя свидетельствует об этом – «Запинающий хитрый». Он потребовал клятвы от брата своего Исава, что за хлеб и похлебку тот отдает ему свое первородство. Исав был до некоторой степени любимцем отца своего, потому что этот сын был весьма способен ловить дичь и приготовлять вкусную пищу для отца своего. Иаков же был обитатель шатров, нежный и, по-видимому, много служивший матери своей заботой и услугами. Иаков не только хитростью взял первородство от Исава, но употребил также обман, когда Исаак приготовился благословить сыновей своих. Исава, который был косматый по природе, первородное положение, а потом и Иакова благословит также последующим за братом благословением. Мать братьев знала, что Исав продал, пренебрег первородством, отдав его Иакову. Поэтому она была инструментом технического обмана мужа, дав совет Иакову заколоть двух козлят. Она приготовила любимую пищу Исааку, когда Исав был в поле, чтобы наловить дичи и приготовить такое же кушанье отцу по просьбе его, чтобы потом благословить его. Какая драма разыгралась в доме тихого и миролюбивого Исаака! Кожей козлят Ревека покрыла руки и шею Иакова, который не был косматым, и Иаков принес пищу отцу. Исаак смущался, что голос слышит Иакова, но руки его Исавовы. Он покушал и благословил Иакова, как первородного сына. Скоро явился Исав, и скорбь увеличилась, но Исаак и ему дал меньшее благословение. Вражда между братьями длилась многие годы. От Исава произошли едумиты, жившие в горе Сеир. Хотя Христос произошел из дома Иакова, но повеление Божие дано было израильтянам, чтобы они воздерживались от ненависти едумлян. Аминь.